видели когда-нибудь плачущих гномов? Я видел. Слезы крупные, как виноградины. Лица морщатся, и эти суровые здоровяки становятся похожими на обиженных малышей, у которых отобрали любимую игрушку. Именно так выглядел Дарби, когда встретил меня на берегу. Нет, он не знал, что это именно я. Мы так и не сняли монашеских балахонов. Даже тогда, когда привязали лодку к столбу, где некогда разговаривали с пиратским капитаном. Да, тем самым. Оушером Креем. Дарби оказался здесь случайно. Лодку, повернувшую к берегу, заметили караульные из донжона и выслали встречающих. 10 вооруженных до зубов гномов. И дело совсем не в том, что 2 незнакомых монаха приплыли, а в том, что на берегу был сам Дарби. Его здесь охраняют как зеницу ока, и как Норра владений Альткам, и как родоначальника рода легионеров. Как выяснилось позже, Дарби обсуждал с горным мастером обустройство небольшой пещеры. Может, он что-то и почувствовал, не знаю. Когда мы с Олегом выбрались на берег, гном стоял метрах в 20 от нас. Вдруг Дарби насторожился и даже слегка прищурился, вглядываясь в мою фигуру. Потом отмахнулся от своего помощника, который что-то ему рассказывал, и сделал несколько шагов навстречу. По птичьи наклонил голову, словно еще не верил своим глазам или боялся ошибиться. «Серж?» «Дарре!» Я откинул капюшон и улыбнулся. «Мой дорогой Дарби Нор-Альткам!» «Магистр!» Я даже на колени опустился, чтобы с удовольствием обнять этого старого бродягу Дарби. «Черт побери!» Он хлопал меня по плечам, орал что-то жутко матерное и призывал в свидетели всех богов сразу. А потом вдруг оттолкнул меня в сторону, сделал шаг назад и заплакал. Вот так я и увидел, как плачут гномы. Нет, я никогда не был особенно сентиментален, но был тронут. Скажу честно, даже в горле запершило. Затем была встреча и с Барри, и с казначеем Сноуриу Ульдом, кузнецом Эйгором и многими другими, с кем я был хорошо знаком. Только гномов Сигура и Альвара в замке не оказалось. Сигур, как и было договорено, с 50 гномами служит в Кларенсе. Занимается охраной помещений ордена. Да, наш рыцарский орден не занял весь замок Кларенса. Почему? Про это я, пожалуй, расскажу немного позже. Или сами убедитесь, когда мы туда доберемся. Альвер ушел в дозор и раньше, чем через неделю, не вернется. Владения здесь не маленькие, и работы парням хватает. Потом было долгое застолье. Оно началось в полдень, а закончилось глубоко за полночь. Меня засыпали вопросами, а Дарби был готов тотчас отправить гонцов в Кларенс, чтобы доставить радостную весть. Ничего, завтра мы с Олегом сами туда отправимся. На рассвете. А сегодня меня и Олега не выпускали из-за стола. Задавали вопросы, отвечали на АИ и жутко орали. Я думал, оглохну от этого шума. Сказать, что был удивлен, это ничего не сказать. Я ждал всего чего угодно, но такой скорости, с какой эти малыши перестраивали замок Альткам, не ожидал. Нет, стен и зданий это почти не коснулось. Нововведения были лишь во внутреннем обустройстве замка. Из 4-этажного донжона они сделали 6-этажный. На 2-м и 3-м этажах появились широкие галереи, которые добавили жилого пространства для гномов. Кроме этого, большинство дверей сильно понизилось. В такие двери обычный человек, если и войдет, то лишь сильно наклонясь. Само собой, что воевать в такой позе человеку будет нелегко, и если кто-то рискнет атаковать замок, то я им не завидую. На конюшне, кроме 5 обычных, появилось 30 небольших лошадок, которые напомнили мне шотландских пони. Может, эти и были чуть повыше ростом, но упрямство им не занимать. Что и говорить, склочный у них характер. Они слушались лишь своих хозяев, а остальных так и норовили укусить или на худой конец легнуть. Гномы из западных земель, которые прибились к новому клану, оказались горными мастерами и сейчас с большим удовольствием копались в подземельях замка. Как рассказал Дарби, они создают несколько потайных хранилищ, без которых жилище гномов просто невозможно представить. На данный момент в замке Альткам проживало около 280 гномов. Это не считая тех 50, которые с Сигуром в Кларенсе. У меня глаза на лоб полезли, когда я услышал эту цифру. Большинство новичков прибыло из соседних городов. Сьорра, Кларенса и даже Асперенда. Прибывали как и семьями, так и поодиночке. Мало того, у стен замка уже появился десяток деревянных домов. Здесь поселились мастеровые. Как правило, это гномы, закончившие обучение, но так и не накопившие денег, чтобы вступить в гильдию. Дарби, как правителю Альткама и родоначальнику легионеров, на все эти гильдии было плевать с высоких замковых стен. Тем более, что товары, которые производили гномы, шли на рынки Асперонора с клеймом клана Легион. Это позволяло обойти множество законов и ограничений. Слухи о Дарби, основателе рода легионеров, который при всем этом еще и Нор, разлетелись по королевству Асперонор со скоростью голубиной почты. Дарби уже начинает опасаться, что остальные кланы ему объявят войну. Уж слишком много про него говорят. Даже те, кто никогда не покидал своих кланов, но был чем-то обижен или недоволен, уже начинали подумывать о переселении на эти земли. «Не пройдет и года», — сказал он, потом усмехнулся и покачал головой. «И нас станет не меньше 1000. Это как минимум 500 прекрасных бойцов, которым нечего терять, но есть шанс обрести очень многое. Если нам войну не объявят». «Не переживай, не объявят», — усмехнулся я, вгрызаясь в сочный кусок мяса. «За твоей спиной видна тень ордена и...» «В общем, есть и другие причины». «Я получил поздравление от отца своей жены», — скромно сказал Дарби. Но глаза просто блестели от удовольствия. «Западный клан поздравил наш клан с днем основания». «Это уже признание», — улыбнулся я. «Это большая победа». «Магистр!» «Что, Дарби?» «Это сделал Гуннер?» «Да, но это моя проблема. Ты не должен вмешиваться». «Почему?» «Ты стал задавать много вопросов, Дарби. Но так и быть, я тебе отвечу. Это моя война». «Моя. Или тебе нечем заняться?» «Деревню Эльвифар отбили у Гуннера?» «Мэтт и Рейнер запретили это делать», — нахмурился гном. «Барри, думаю, лучше меня про это расскажет. Они ему передали это известие». «Когда мы узнали, кто именно виновен в вашем похищении», — хмыкнул Барри и огладил свою русую бороду, «то хотели сразу же вздернуть старика Гуннера. Сил бы хватило, да и никто из соседних норов не дернулся бы. Но все были уверены, что вы скоро вернетесь и будете недовольны, что у вас отняли право отомстить самому». «Все правильно решили. Кстати», — я повернулся к Дарби, — «а где капитан Найер?» «Ушел к Флорет, но с ним есть связь, голубиная почта. Вызови его в Кларенс от моего имени». «Будет сделано, магистр». «Что с нежитью?» «На землях Кларенса иногда встречается, хоть и немного. Многие успели убраться на запад, под защиту Гуннера. Некоторые ушли на север, в Асперенд. На землях Альткама иногда появляются небольшие группы оборотней. Но если мы садимся им на хвост, то они прячутся в горах». «А город?» «Ваш город, Нор-Кларенс, почти чист от нежити», — с довольным видом кивнул Барри и, видя мое удивление, пояснил. «Мастер Герд и городские стражники хорошо потрудились. За городскими стенами несколько недель подряд сжигали нечисть. Конечно, под горячую руку, может, и несколько невинных сожгли. Но кто из нас без греха? Тем более, что были люди, которые осмелились встать на защиту нежити. Кричали, что в Кларенсе всегда уживались и люди, и нежить, и лишь с приходом ордена все пошло не так. И чем дело закончилось?» «Их сожгли рядом с нежитью», — пожал плечами гном. «Мастер Трэмп сказал, что готов сжечь каждого десятого, чтобы очистить город от скверны». «Честно говоря», — удивился я, — «меня удивила доблесть стражников. Они так осмелели? Раньше они побаивались связываться с этой нечистой силой. Или им орден помогал?» «Мастер Герд — засмеялся Барри. «Уж очень убедительно объяснил своим воинам». «Это каким же образом?» «Он приказывал казнить любого, кто покажет хоть малейшие признаки страха. Парни дрались как боги». «Все правильно. Врагов надо уничтожать в любом обличии». «Враги? Пусть все наши враги сдохнут. Дарре!» «Дарре!» — ответил я и поднял бокал. Наши кружки, расплескивая пивную пену, глухо стукнулись темно-рыжими боками. «Дарре!» Когда ужин рисковал превратиться в завтрак, я решительно поднялся и обвел взглядом стол. Олег так и заснул с кружкой пива в руке. На его тарелке было столько обгрызенных костей, что начал опасаться за его желудок. «Утром мне нужна лошадь и человек 10 для сопровождения». «Магистр?» Барри поднял изрядно захмелевший взгляд и покачал толстым, похожим на сардельку, пальцем. «Если вы не против, то я буду рад сопроводить вас в город». «Решено! Идут твои люди и...» «А я?» — дернул бровью Дарби. «Я что, не увижу этой встречи?» «Ты нор!» — усмехнулся я. «Твое дело землями править, а не по гостям раскатывать». Дарби обиженно засопел. Мол, у него не хозяйство, а прекрасно отлаженный механизм, который и без него осечки не даст. Тем более, что Сноури Ульт и Эйгар останутся в замке. Потом поймал мой веселый взгляд и пробурчал что-то неразборчивое. «Ну и чего ты бурчишь, как старый дед?» — усмехнулся я и толкнул гнома в бок. «Бурчу я? Где это видано, мастер Серж, чтобы я пропустил эдакое зрелище? Что буду рассказывать своим внукам?» «Не дождетесь. Придумали они. Ехать в Кларенс без старого папаши Дарби». «Погодите», — гном опять нахмурился и покосился на меня. «Но как же вы, магистр, поедете в этом одеянии Дюнка?» «Мне кажется», — подал голос кузнец Эйгар, «что мастера Сержа примут с радостью и любовью, даже если он заявится голым. Главное, что живой и невредимый». «Но этого не будет. Мы знали и ждали твоего возвращения. Поверь, Серж, ты не уйдешь из замка в этом рубище». Он щелкнул своими вечно обожженными пальцами, на которых чернела несмывающаяся угольная грязь, и куда-то на верхний этаж метнулось несколько гномов. Через несколько минут они вернулись, таща тяжелую подставку для рыцарских доспехов. Эдакая вешалка для брони. Мне оставалось только сидеть и хлопать глазами. Я даже описывать эти доспехи не буду. Когда-нибудь потом обещаю, что расскажу. «Добро пожаловать домой, Серж», — сказал Дарби и, сделав небольшую паузу, внезапно охрипнувшим голосом добавил. «Добро пожаловать в семью!»